«Вы разговаривали больше часа!» В голосе Раглора непритворное беспокойство. «Я уже, простите, к окну подошел и наблюдал прямо как гильдейский шпион из развлекательных романов. Вдруг вас там того?» «Госпожа Тамури, 604 года». Пытаюсь усмехнуться, но получается плохо. «Она свою кошку подвинуть с дивана не может. Жалеет. На человека и подавно руку не подымет». «Что не мешает ее внуку быть убийцей и подонком?» Справедливо возражает начальник охраны. «Какие будут дальнейшие приказания, Ваше Величество?» «Никаких», — качаю головой. «Отдыхайте, Диньян. Вам завтра придется хуже всех. Очные ставки с Алсоном Ойслутом, разбор поддельных аур, обвинения в некомпетентности. Я буду свидетельствовать в вашу пользу. Такой сильный маг, как Радер, проведет кого угодно, а Вемер вообще тот еще фрукт. Честно рассказывайте все, как есть. 500 безупречных лет на службе короны говорят сами за себя». «Вы знаете, что очень добры, Ваше Величество!» Грустно улыбается мне Раглор. «Только старайтесь выглядеть жесткой и стервозной. У всех валейнов безупречный вкус». Мне ответить не суждено. В кабинете появляется Рейвус. Вид у секретаря Его Величества весьма боевой. «Госпожа Алиэра, там вас спрашивают. Из службы правопорядка пришли, и госпожа Фарлен в гостиной дожидается». «Так, кого выбрать? Господин Рейвус, развлеките мою дрожайшую свекровь. Чаем ее напоите?» «Чаем?» — округляет глаза юноша. «Чаем», — подтверждаю я. «На кухне спросите. Там эта гадость непременно должна быть». И сбегаю. Нейрин Скалыш расхаживает по коридору, как горд по стойлу, туда-сюда. Увидев меня, он бросается со странным выражением вины и безысходности на лице. «Простите, Ваше Величество! Что-то слишком многие просят у меня сегодня прощения. Не к добру». «Нейрин, только не говорите, что вы не уследили за Шалар, и она покончила с собой». Молодой маг застывает на месте. «А откуда вы?» «Эх, я знаю Алижу. Такие солнечные, неунывающие люди гораздо сильнее и решительнее мрачных и унылых злодеев вроде Алсона. Тот, когда ему предъявят неопровержимые доказательства, будет цепляться за жизнь до последнего, клянчить пожизненное заключение вместо смертной казни, валяться в ногах. Шалар горда, была горда. Она прекрасно понимала, что ждет ее в случае раскрытия. И наверняка приготовилась и к такому, крайнему варианту. Каким образом? Артефакт, вживленный в зуб. Мгновенная безболезненная смерть. Ваше Величество, мы ее обыскивали. Сканирующие заклинания ничего не обнаружили. Что вы хотите? Госпожа Шалар, целитель первого уровня. Она и не такое могла. Например, разнести подобным артефактом половину тюрьмы. Быстрая смерть лучше позора и публичной казни. А как быть с телом? У нее остались родственники в Фурварде. Дядя и тетя. Нужно им сообщить. Если они не пожелают организовывать похороны, это возьмет на себя корона. Скалыш стискивает пальцы так, что костяшки белеют. «Госпожа Алижа! Она хорошая была! Справедливая, всегда веселая. По ее вине умерло 2 человека и ни в чем не повинное живое создание. Не говорите мне о справедливости, Нейрин!» Молодой маг отлетает в сторону. Я пытаюсь овладеть собой. «Нейрин, стремиться к лучшему, когда ты действительно нуждаешься, простительно. Мага, создающего запрещенный артефакт, чтобы прокормить семью, еще можно как-то понять, но если у тебя есть все, а тебе мало, это не мечта, это одержимость». «Я понимаю, Ваше Величество», — склоняет голову Скалыш. «Обратная сторона мечты — Готовность на все ради цели, даже на преступление. Хорошо, что вы поняли. Устало опускаю плечи. Какой тяжелый день. Не вините себя, Нейрин. Шалар сама выбрала свою судьбу. И ее смерть в тюрьме – лучшая из возможного. Ступайте. Доброй ночи, Ваше Величество. Доброй? Меня свекровь ждет.